Сейчас. Глава 41. Идея, как проверить наличие счетов Абрамченко, родилась внезапно. Внутри ведомства он мог добыть практически любую информацию, от любого отдела, а вот со смежниками иногда выходили заминки. То каждую бумажку требуют через руководство согласовывать, то делают вид, что сами крутые начальники и на кривой кобыле к ним не подъехать. А потому лояльные кадры в ведомствах смежников Наумов особенно ценил. Выйдя на улицу, он прошел в сквер и присел на скамейку. Оглядевшись в поисках внезапно появившегося начальства, набрал номер. «Здорово», — ответили в трубке. Это порадовало Наумова. Значит, его номер в мобильном забит правильно. «Как жизнь?» «Пучком все. Наумов прищурился. «Слушай, мне кое-что оперативно надо узнать. Поможешь?» «Я у тебя должник», — отозвался голос на другом конце линии. «Говори. Что смогу, сделаю. Надо выяснить, есть ли счета у одного чела. И если есть, то в каких банках и когда открыты?» «Не проблема. Ты эти данные можешь официально запросить». «Официально — это долго, Макс. А мне быстро надо. Уже вчера, что называется». Макс служил в налоговой, занимался камеральными проверками. 2 года назад Миша Наумов ему сильно помог. На дачу Макса влезли хулиганы, устроили там притон. А когда соседи сообщили Максу, и тот наведался на приусадебный участок, его самого чуть не пришибли, а дом подожгли. Михаил прибыл на место с оперативной группой и по горячим следам смог поймать грабителей со всеми пожитками, которые те успели вынести из дома Макса. За кастрюли и технику он не сильно переживал, а вот раритетные книги из библиотеки, которую собирал еще дед, были ему дороги. На них были автографы Шолохова и Маяковского, Цветаевой и Лихачева. С тех пор, как Макс очухался после сотрясения мозга и отравления угарными газами, они иногда созванивались. «Я тебе сейчас паспортные данные сброшу, хорошо? Сколько тебе надо времени?» Макс протянул. «Да минут 10. Я сейчас в базу зайду и посмотрю. Жди». Через 10 минут сотовый Наумова пискнул принятым сообщением от Макса. На фотографии экрана значился перечень счетов, открытый на имя Ивана Абрамченко. Один, сберегательный, был открыт 7 лет назад родителями Ивана. Доступ к этому счету Иван получил бы после совершеннолетия. На него поступало ежемесячно от 20 до 40 тысяч. В настоящий момент на счете лежало 2 миллиона 215 тысяч. Михаил присвистнул. Обнаружилась еще карточка, также оформленная родителями на имя Ивана. Суммы по ней проходили мизерные. Очевидно, карта использовалась для оплаты проезда, походов в магазин за продуктами. А вот третий счет, дебетовый, был открыт самим Иваном 1,5 года назад. Макс прислал и выписку по счету. Деньги на него поступали неравномерно. В один месяц могло упасть 20 тысяч, в другой — 2. Итого на счете оказалось 230 тысяч. Последнее поступление значилось позапрошлым месяцем. Не густо, в общем-то. Все поступления были от одного лица — индивидуального предпринимателя Марины Устиновой по гражданско-правовому договору оказания услуг. Ссылки на акты значились в пояснении к платежам. Наумов снова набрал номер Макса. «Ну как? То, что тебе было надо?» — отозвался тот веселым голосом. Фоном слышался приглушенный звон посуды и голоса. Макс выбрался в столовую. Миша тоже был бы не прочь перекусить. Об упоминании об обеде желудок сжался в комок и будто бы сделал несколько поворотов вокруг своей оси. Наумов поморщился. «Спасибо, Макс. Я заеду за распечаткой завтра, хорошо?» «И запрос не забудь», — напомнил Макс. «Я уже все приготовил, осталось зарегистрировать. Но это я, как ты появишься, так быстренько и оформлю». Миша задумался. «Слушай, а вот у этой ИП Устиновой, у нее много таких платежей?» Макс протянул. «Ну, Миш, это уже основательная проверка. Это уже запрос привози, и коллеги тебе все в подробностях распишут. У меня таких данных нет, сам понимаешь. Но в целом, они же у нее не по трудовому договору, так что там может быть много людей». «Понял, Макс, спасибо». Наумов спрятал телефон во внутренний карман куртки, задумчиво уставился на проезжую часть.